Глава 13. Таня. Мне кажется, будто я попала в пузырь ужаса и боли. Измена? Мама изменяла? Но этого не может быть. Или может? Если она так делала, это преступление. Это ужасно. Но зачем папа так делал? В ответ? Зачем в ответ? Зачем они решили разводиться? И кем теперь буду я? Кто я? Отец меня бросил? Но почему меня? За что? Я ведь ничего не сделала. Это потому, что я недостаточно хорошо учусь. А еще папа всегда говорил, что я некрасивая. Прохожу в свою комнату. Я не хочу разговаривать ни с матерью, ни с кем. Не могу. Что я скажу маме? Что она предательница? Я не смогу так сказать. Да и какой смысл, если папа уже решил, что мы никогда не будем жить все вместе? А я не представляю, каково теперь это. Получается, у папы другая женщина? Да, он и сам сказал. И мама про нее говорила. Боже, но как так? Хотя, понятно почему. Мама и папа больше друг друга не любят. Поэтому папа от нее отказался. А мама отказалась от него. Но ведь я не перестаю быть его дочерью. Я хочу с ним общаться, как и раньше. Я хочу, чтобы он не бросал меня. И пускай дождаться от папы теплой и близкой беседы было всегда непросто, но если он переехал, то теперь я буду видеть его раз в год. От этой мысли мне становится невыносимо. Нет уж, мама-то никуда не денется. Но с папой я расставаться точно не хочу. Но сейчас... Сейчас я не готова разговаривать с мамой. Не готова делиться с ней этим всем. Потому что точно знаю, что если я признаюсь, что хочу общаться с папой, она может отреагировать как угодно. Я сама не замечаю, как засыпаю. В слезах, не переодевшись, с макияжем и в джинсах. Просыпаюсь я, когда матери уже дома нет. Вспоминая подробности вчерашнего вечера, понимаю, что переезжать к отцу надо прямо сейчас. Поэтому, умывшись и переодевшись, я собираю в сумку вещи на первое время. На всякий случай. В школу сегодня я не пойду. Мне надо срочно поговорить с отцом. Интересно, он удивится, когда я приеду? Точно удивится. И, может, даже обрадуется. Я на это, по крайней мере, очень надеюсь. А где квартира, я знаю. Один раз Артем попросил меня отвезти паспорт какому-то командировочному, который забыл его в офисе. Брат часто выполнял роль курьера. А тут ему надо было с девушкой встретиться. И чтобы не лишать себя удовольствия, попросил меня помочь и скинул адрес. Я тогда его поручение выполнила с блеском. Командировочный паспорт получил вовремя и не опоздал на самолет. Посмотрев на себя в зеркало, беру сумку и выхожу из квартиры. Я ненавижу свою внешность. Прав, отец, я некрасивая. А еще и толстая. А еще и недостаточно умная. Но я не виновата, что химия и физика настолько сложные предметы. Что я сделаю? И так читаю этот чертов учебник, век бы его не видеть. Выйдя из подъезда, быстренько направляюсь к метро. Ехать 40 минут, и я у папы. Главное, чтобы он не оказался на работе. Но ничего, подожду. Звонить заранее не буду, потому что не уверена, что он не отправит меня в школу, а потом домой. А когда увидит меня на пороге, то никуда не денется. У него просто не останется выбора, и он пригласит меня пожить с ним. Кстати, по этой же причине я не сообщаю о своем решении матери. Она мне не разрешит остаться с отцом. А так, я поставлю ее перед фактом, и все будет отлично. Выйдя из метро, иду искать нужный дом. А они все одинаковые. И как я в первый раз умудрилась сразу же его найти? Сейчас не получается. Номер 8, а надо 6. Пищит телефон. Блин, учительница. А я и забыла, что у нас контрольная первым уроком. Вот черт. Ну ладно. От того, что пропущу, мир не рухнет. Убираю телефон в карман. А уже через 5 минут поступает звонок от мамы. Наталья Ивановна сдала. Могла бы и не говорить, что я не в школе. Трубку я не беру. Сделав круг по району, я нахожу нужный мне дом. Только подъезд закрыт. Но это ничего. Подожду, пока кто-нибудь войдет или выйдет. Звонки сыпятся один за другим. Учительница, мама, брат. Плюнув на все, я просто отключаю телефон. Надоели. Потом отвечу. А вот и дверь открывается. Выходит какой-то дед. И я, подхватив сумку, заскакиваю в подъезд. Счастье близко. Папа точно со мной поговорит, объяснится и, конечно, не бросит меня, а захочет, чтобы я хотя бы на время осталась у него. Ему же сейчас, наверное, сложно и тоскливо, а вдвоем нам будет хорошо. Нажимаю на кнопку лифта. Мое сердце колотится, как сумасшедшее. А вдруг нет? Вдруг он отказался не только от матери, но и от меня? Нет, такого быть не может. Он же не может перестать быть моим папой. 8-й этаж. Выхожу из лифта, подхожу к уже знакомой двери, звоню. Раздается щелчок замка. Значит, он дома. Мое сердце бьется, как сумасшедшее. Однако дверь открывает какая-то женщина. Может, я ошиблась квартирой? Что нужно? Кивает мне. Я папу ищу, Аркадия Владимировича. Жду, что женщина скажет, что такие тут не живут. Но нет. Папа на работе, а ты топай к матери. Нет. Ставлю на пол сумку. И я буду жить тут. Дайте, пожалуйста, пройти. Глаза незнакомки округляются, однако с места она не двигается. Иди нафиг отсюда. Какой жить? Тебе мало в трёхе места? Вали, пока цела. Пустите! Нет! Рявкает и закрывает дверь перед моим носом. А я стою как дура, вообще не понимая, что это значит. Кто эта женщина? Неужели это и есть любовница папы? Если это так, то почему она такая злая и грубая? Это папина квартира, откройте дверь! Я же его дочь! Кричу на весь коридор. Вот именно, папина, а не твоя! Раздается из-за двери. Вали к матери! И так обобрали, еще сюда завалилась. Совесть имей! Но ничего, я дождусь отца и поговорю с ним. По-хорошему надо бы позвонить ему, но вдруг он отправит меня обратно. А в лицо он мне сказать не сможет. А с другой стороны, как жить с этой злой теткой? Она же меня живьем съест. Неприятная она. Я сижу в коридоре не менее часа. Только приходит за мной не отец, а наряд полиции. Мужчина и женщина в форме. Татьяна Москвина, кивает полицейская, глядя на меня. Я. Поехали домой, к маме. Нет, я папу жду. Смотрю на дверь, затем снова на полицейских. Это зря. Папа сказал, чтобы ты возвращалась к матери. А у нас мало времени. Как и у твоей мамы. Она едет с работы, чтобы мы могли передать тебя ей в руки, а потом ей придется ехать обратно. Черт, он даже не появился. Как он мог так поступить? Пнул, как дворняжку. Еще и от матери попадет. Но делать нечего. И я, взяв сумку, иду следом за полицейскими.